прилег на другое мое плечо. Вспышка. Ну, спасибо вам. Ушли к своим ежикам. Все, снимайте. Я покрутил головой, ища Петю. Ну, смотрите, второй раз так удачно не ляжет, обиделся Петр. А чего смотреть-то? Вас вообще сегодня многие ждут. Многие? Удивился я. Мы вообще-то с народом работаем. Обида прочно, кажется, укоренилась в нем. Если вас это не интересует, главное тут, похоже, угодить ему. Ну, хорошо. А где? Да тут. Судя по движению воздуха, он засуетился. Да мы с вами такого наделаем, радостно сказал он. Понимаете, главное в нашей работе имидж. Он бережно прикоснулся к полотенцу. Создать его нелегко. Снова в нем заиграла гордость. А разрушить, особенно в наши дни, когда нет ничего святого, должно, очевидно, следовать за этим. Он уже меня куда-то бережно вел. Тут осторожней, пожалуйста. Опять мне за всех отвечать, хотя Петр вроде все знает наперед. Или на назад. Но надо, я думаю, его подкорректировать. Сели на что-то мягкое. Аромат бензина. Качнуло сначала назад, потом вперед. Куда едем-то? К морякам. Военным. Ого. Вот тебе и ого, проговорил Петр, ликуя и на радостях перейдя на ты. Зачем военные моряки-то? Революционные матросы. Видать, Петро сразу решил взять за рога ситуацию в регионе. Имидж только зверски болит. Можно сказать, земной шарик держит в руках, с треском переключая скорости, сообщал Петр. А зачем, не знают. Придется им объяснить. Зажмурься теперь. Зачем? Повязочки. Мало, что ли? База секретная все-таки. Ага. Соленым ветром подуло, потом обрезало. Вошли в какое-то помещение, поднялись по крутой лесенке, видно на сцену. Волнуетесь? Да. Громогласное объявление по трансляции. Всем свободным от вахты собраться в зале. Приехал лектор. Сразу уж лектор. Пытался волосики, которые из-под полотенца торчали, слегка пригладить. Гулкий зал. Шум, как волны. Петров стал рассказывать морячкам, что я как бы железная маска, которая поклялась вечно носить повязку, напоминающую ей, мне, про годы унижения и позора, испытанные мной при прежнем режиме. Но сегодня, в такой день, она, я, решилась снять повязку и показать свое лицо. Жидкие аплодисменты. Торжественно смотал с моего лица портянку. Аплодисменты еще более жидкие. Судя по сбивчивым Петровым объяснениям, все, похоже, надеялись бабу увидеть. Ничего, поправим. В зале не густо, совсем сидят матросики, в основном в отдалении, в полутьме, к лектору вовсе не рвутся. Все в будничных, застиранных, серо-голубых, фланелевых робах. Сам на флоте служил. На левом кармашке пришиты тряпочки с указанием «БЧ» боевой части. На корабле их несколько. Впереди только один матросик сидит. Бледно-рыжий БЧ-2. Это, кажется, радиолокационное. «Савелий, ты чего вперед вылез? В артисты метишь?» Цеплялись к бледно-рыжему. Он бойко всем отвечал. Чувствовалось, что он у них лидер и клоун по совместительству, поэтому выставился. Глядя на него, Я начал рассказывать, как 10 лет назад